Глава 24. Среда, 13 марта. «Итак», — сказала Эшли непринужденно, — «я сдала обратный билет». Робин взглянула на сестру, сидевшую на пассажирском сиденье по дороге на стадион. Голос Эшли был легким, но тело напряженным, будто она изо всех сил старалась казаться оптимистичной. «Здорово, Эш. Когда теперь назад?» «Думала недельку поработать, но это глупо. В лаборатории куча дел, да и квест надо закончить». Робин сжалась горло. Она с удовольствием читала письма Джинни о ее жизни в Англии и перегонке самолетов для британских военно-воздушных сил, о счастье после Пёрл-Харбора и потери Джека. Но, судя по намекам, это счастье не могло длиться вечно. Остался последний кусок письма, но Эшли была занята, а Робин, если честно, его избегала. Она боялась, что, вернувшись в Америку подальше от Чарльза, любви всей своей жизни, бабушка сломается. «У бабушки в Англии все шло отлично, да?» — нервно сказала Робин. «Как думаешь, когда дойдем до этой ужасной тайны?» Эшли покачала головой. «Без понятия. Но осталось две подсказки, так что скоро. Если поторопимся, я смогу расслабиться и насладиться Гавайями, не гоняя за дурацкими загадками». Робин сглотнула, горло сдавило сильнее. «Насладиться чем?» «Резче, чем хотела», — спросила она. Эшли бросила косой взгляд. «Интересные вопросы, сестренка. Это же Гавайи, рай для отдыха. Я даже на Вайкики не была». «Ты же ненавидишь пляжи». «Бикини ненавижу. А сидеть на песке в льняных брюках, как бабушка, вполне. Погода тут шикарная. Писала друзьям домой, там дождь и холод, а в бабушкином доме сырость. Тамошнее отопление не тянет». «Ага». Робин голова шла кругом. Внезапно оказалось, что так много всего нужно учесть. «Насчет дома, Эш. Короче, я остаюсь на 2 недели. Ничего? Я могу снять отель, если что, и...» «Конечно, ничего», — ответила Робин на автопилоте, хотя еще 2 недели на раскладушке ее не радовали. «Может, спать с Эшли на одной кровати? Но только если Таня начнет водить гостей, боже». «Неужели Эшли приведет Зака в их квартиру после дня на Вайкики и будет с ним там исполнять всякое прямо на кровати Робин, пока она дрожит в кладовке, заткнув уши?» Об этом не хотелось думать. «Робин, ты за дорогой следишь?» Робин моргнула, возвращаясь к реальности, и затормозила на красный свет. «Прости, Эшли», — задумалась. «Похоже на то. Давай возвращайся на землю, а то на забеге будешь витать в облаках и все препятствия сшибешь». «Да знаю я!» — огрызнулась Робин. «Ладно, ладно!» — примирительно сказала Эшли. «Для твоего же блага!» «Чтобы я забег неудачников не провалила!» Эшли протяжно вздохнула. «Эх, ляпнула, не подумав. Твоя могучая команда бегунов очень даже ничего!» «В смысле, Зак, да?» — буркнула Робин. На светофоре загорелся зеленый, она сердито рванула вперед, ее мини-купер натужно заревел. «В смысле вы все?» — с терпением ответила Эшли. «Тот молоденький парнишка просто молодец». «Коуди?» — голос Робин смягчился. «Да, он молодец. У него задатки, главное, чтобы шанс был». «Если он им воспользуется», — резко сказала Эшли, когда они въехали на парковку стадиона. «А чего ты тут паркуешься? У нас есть пропуск для инвалидов». «Который в Британии действует», — уточнила Робин. «Нездоровенная коляска. Даже фонарный столб поймет, что я не притворяюсь». Эшли презрительно указала на свои ноги, исхудавшие и тонкие после долгих лет без движения. Робин сглотнула и послушно направилась к месту у входа. Рядом остановилась другая девушка, открыла дверь, всунула 2 металлические трости и поднялась, показав аккуратные протезы. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула Эшли, опустила окно и поздоровалась. Девушка улыбнулась в ответ. «Вы на таких протезах машину водите?» — спросила Эшли. «А что, не похоже?» — — ответила та с хитрым прищуром. «Честно, похоже на чудо», — спокойно сказала Эшли. «Я 7 лет назад потеряла подвижность ног и не думала, что смогу водить машину». Девушка расслабилась. «Понимаю. С правильным протезом или адаптацией вполне реально». Эшли вздохнула, распахнула дверь и выставила свои ноги. Робин затаила дыхание. Она знала, как Эшли болезненно относится к своей травме. Еще недавно Робин предлагала ей попробовать специально адаптированную машину, но сестра отказывалась. Но то ли американский оптимизм, щедро разлитый на солнечных островах, то ли расстояние от дома, где Эшли замкнулась после аварии, что-то изменили. Теперь она открыто показывала свои ноги, хотя раньше реагировала болезненно. Девушка посмотрела на них, склонила голову и кивнула. «Это уже сложнее, но все еще реально. С подходящей машиной вы наверняка сможете водить». «Держите», — она протянула визитку. «Я работаю в компании, переоборудующей машины для разных нужд. Будет желание, звоните». «Спасибо», — сказала Эшли, провожая взглядом девушку, которая подошла к багажнику, нажала кнопку и подняла инвалидное кресло на шкиве. Опираясь на машину, она разложила ручки кресла и села, подмигнув. «Терпеть не могла зависеть от других», — добавила она, взяла сумку и направилась внутрь. По пути Эшли кинула взгляд на визитку. «Чего только эти янки не придумают, а? Эти ребята не сдаются, когда дело доходит до дела», — легкомысленно согласилась Робин, решив не напоминать ей о британских машинах, о которых Эшли несколько лет назад наотрез отказывалась даже думать. «Так, мне на стадион пора. Ты как, со мной?» Эшли вдруг застеснялась. «Я немного осмотрюсь. Посмотрю, что там, ну, происходит. Скоро буду». «Без проблем». Робин помогла ей сесть в кресло, закрыла машину и оставила сестру наедине с собой. Она видела, как Зак уже разминается на трассе, и подумала, не напускает ли сестра ради него равнодушие, мол, не больно-то и надо. Впрочем, это не имело значения. Она приехала тренироваться, а не сниматься в бразильском сериале. «Добрый вечер, Робин». Зак поприветствовал ее отрывисто, но тренер Тайлер уже вызывал их на тренировку, и ей пришлось сосредоточиться. Тренировка была короткой, чтобы не вымотать их перед соревнованиями в выходные, но техничной, и Робин пришлось напрячь уставший мозг. Во время одного из забегов она зацепилась за препятствие и завалилась на бок. Зак, стоявший в стороне в ожидании своей очереди, подбежал и поймал ее. «Ты в порядке?» Физически она была в порядке. Но от его близости нелепо закружилась голова, и она была рада предлогу прижаться к нему. «Слегка пошатывает. Отдохни немного». Она с радостью согласилась, но это не помогло перевести дух. Зак был совсем близко, и она всем телом ощущала его присутствие. «Тут, говорят, ты славно поужинала в горах», — сказал он, его голос напрягся. «Да, сойдет. Ресторан хороший, а компания не очень». Она чувствовала себя ужасно виноватой за грубость о милом Коноре, но по какой-то глупой причине ей казалось важным сказать Заку, что она не встречается с ним. «Ясненько. А как вы в Дюкс поужинали?» — спросила она. «Где?» Он недоуменно прищурился, но в этот момент к ним подкатила Эшли. «Привет, Зак! Робин, кто это у нас тут так мило воркует?» Робин смущенно вскочила на ноги, но Эшли это скорее позабавило, чем насторожило. Неужели она была настолько уверена в себе? «Я задела препятствие», — сказала Робин. «Ну вот, а я что говорила?» «Да, спасибо, ваше мудрейшество. Больше не повторится». Робин выбежала на беговую дорожку, чувствуя себя полной дурой. Она понятия не имела, что здесь происходит, но знала, как перепрыгивать препятствия на бегу, и пришло время показать свои способности. Она взяла себя в руки, сосредоточилась и принялась за работу. Это принесло плоды. Она преодолела полный круг в максимальном темпе. «Ес!» По венам растекся дикий восторг, и она подпрыгнула на финише. Она понимала, почему бабушка Джинни любила гонять на машинах и летать на самолетах. В ее крови было стремление к победе, и оно передалось Робин. Если в молодости Джинни иногда заходила слишком далеко, это можно было понять. Робин с ужасом осознавала, что их ждет разгадка седьмой подсказки. Она намеренно не стала ее разгадывать, заканчивая письмо вчера вечером, неуверенная, хочет ли дойти до конца этого проклятого квеста. Но, наверное, лучше разобраться раньше, чем позже. Она обернулась в поисках Эшли, но той нигде не было. «Робин, ты в порядке?» — спросил Зак. «Ты сестру мою не видел?» «Давно не видел. Наверное, пошла вон туда». Он указал в сторону финишной прямой, где тренировались спринтеры. Робин осмотрела трибуны, но никаких признаков инвалидного кресла не заметила. «Ты что-то потеряла, Робин?» — спросил Коуди, подбежав после феноменального забега с барьерами. Тренер сегодня особенно активно подбадривал его, и это явно дало результат. «Ты не видел мою сестру?» — спросила она. «Девушку в кресле?» «Да». «Видел, вон она там». Он тоже указал на трассу для спринта, но Робин так и не смогла заметить сестру. За поворотом начался забег, и она слышала, как Дилан, тренер по спринту, громко подбадривал своих подопечных. Несколько человек подошли к перилам, радостно крича, и Робин проследовала за спортсменами, вызвавшими такую суматоху. «О боже, это разве...» На финишной прямой стояли 4 спортсмена, все в инвалидных колясках. Робин показала, что она узнала девушку из машины, но не успела убедиться, потому что взгляд притягивался к той, что была впереди. Эшли с насупленным лбом, руками, обхватившими колеса и шатким креслом. Трое других сидели в легких гоночных креслах, похожих на баскетбольные, но Эшли была в обычном, повседневном, явно не справлявшемся с нагрузкой гонки. Пока Робин смотрела гонку, кресло опасно кренилось, но сестра с горящими от азарта глазами не обращала на это внимания. «Эшли!» — Робин рванула вперед, чувствуя, как Зак бежит за ней, готовый обогнать, но им предстояло пересечь поле, и они не успевали. Словно в замедленной съемке она видела, как кресло Эшли шатается, опрокидывается на одно колесо и падает на бок, подбрасывая ее. «Эшли! О боже, Эшли!» Легкие горели, но она бежала быстрее, чем когда-либо, перепрыгнув шнур вдоль дорожки и упав рядом с сестрой, пока другие спортсмены объезжали их. Эшли лежала на дорожке, правая нога беспомощно запуталась в коляске, руки раскинуты, чтобы не упасть. Голова была опущена, и Робин прижала сестру к себе. «Не волнуйся, Эшли, я тут, я позабочусь о тебе, я...» Эшли перекатилась на спину и открыла глаза. «Где болит?» «Везде», — простонала сестра, а затем одарила ее широченной ухмылкой. «Но кайф-то какой!» Робин покачала головой и с облегчением рассмеялась. Похоже, она была не единственной сестрой, в жилах которой текла огненная кровь их бабушки, и, нагнувшись, чтобы помочь сестре, она молилась, чтобы Джинни нашла такое же полезное применение своей неугомонной энергии. С робким трепетом Робин поняла: пора читать дальше.